Глава 29. Илья Кравцов. И иногда я всерьез думаю, что где-то в параллельной вселенной я все-таки умер в той аварии, а теперь мой личный ад выглядит как череда бесконечных коридоров, больничных ламп и приказов. «Я тебе запрещаю это делать!» С утра все было как во сне. Тело не слушается, мозг жужжит на фоне, как старая микроволновка. Я сидел у палаты Василисы всю ночь. Рядом, как проклятый стражник без доспехов, без права на сон и на слабость. Рядом со мной всегда так же кто-то находился. Меня натурально пасли. С момента, как я сделал надрез в той операционной в голове у Василисы, мне было запрещено приближаться к оборудованию и лечению моих пациентов. Правда, на устные консультации это не распространялось. Двуличные сволочи. Но и я сам не мог бросить всех своих. Да, оперировать я не брал, но консультировал и контролировал лечение. Мысленно, конечно, находился далеко за пределами палат. Там, в реанимации, рядом с ней. Она жила. Это главное. Я уже собирался зайти к ней, когда появился силуэт на горизонте. «У тебя вид, как у прокаженного», — сообщила Ярослава, прислонившись к стене с чашкой кофе. «Или как у хирурга, который провел ночь на полу в реанимации, нарушив пару десятков законов. Хотя... погодь-ка, это ведь буквально ты». «Доброе утро, сестренка», — буркнул я. «Есть еще какие-то шуточки или это пока все?» «Пока все, но я пришла не для этого. Тебя ждут в кабинете главврача со всеми пирогами». «Зашибись». «Ну, это было очевидно, не так ли?» — хмыкнула она, а потом повернула голову в сторону койки, на которой лежала Василиса. Я выпрямился. Кости затрещали, как ржавые рельсы под трамваем. Подошел к стеклу и еще раз глянул в палату. Василиса спала. Или, по крайней мере, выглядела как человек, у которого сердце снова отбивает ритм. Ярослава замолчала, увидев, как я смотрю. «Ты правда на все готов, да?» Я ничего не ответил, только кивнул. А разве может быть как-то иначе? Когда я вошел в кабинет Виктора Олеговича, там уже сидели все. Комиссия в полном составе, несколько заведующих, юрист и сам главврач. Каждый с папкой, каждый с выражением лица, будто я только что продал больницу китайцам за биткоин. Кабинет Виктора Олеговича всегда напоминал мне старый фильм о разведчиках. Кожаные кресла, массивный стол, словно вытесанный из дерева вручную, запах табака, впитавшийся в стены, даже если он не курил последние 10 лет. На стене за ним часы, которые всегда отстают на 7 минут. Никто их не чинит. Символично, наверное. Тут вообще все не о времени, а о весе решений. Я вошел и на пару секунд замер на пороге. Против меня целая армия. Слева от стола Марина Павловна, заведующая терапией. Женщина с лицом: «Я родила вас всех из статистики и могу туда же отправить». Она листала бумаги, как будто уже заранее знала, что я виновен. Рядом с ней сидел Козлов, зам по медчасти, с вечно кисло-съеженным выражением и трясущейся ногой, будто он опаздывал на суд, где его уже объявили виновным. Чуть дальше мужчина с бейджем «юрист». Видел я его один раз, когда перепутал парковку и случайно встал на место главврача. Тогда он молча отдал мне повестку, как будто был с судом присяжных, исполнителем и воронком одновременно. У стены еще двое из комиссии. Кто-то из администрации. Фамилии не помню, лица тем более. И, конечно, Виктор Олегович. Стоял у окна, спина ровная, руки за спиной, как у генерала перед расстрелом своего любимого подчиненного. Все повернулись ко мне одновременно, как в плохом сериале. Медленно, синхронно, с выражением: «Ну что ж ты, Илья?» Я мог бы уйти, развернуться и сказать, что у меня операция, пациент, кофе в капельнице. Но я остался, потому что в этой комнате решалось что-то большее, чем должность. Решалась моя жизнь. И ее тоже. «Проходи, Илья», — сказал Виктор Олегович. «Присаживайся. Хотя, знаешь, можно и стоя». «Лучше стоя. Меньше вероятность, что я что-нибудь шваркну о стену», — хмыкнул я и встал у окна, скрестив руки. Он кивнул. И тут началось. «У нас есть выписка из карты. Вы провели операцию без согласия пациентки, нарушив федеральные приказы Минздрава, этические нормы, да и вообще здравый смысл. Выпалил один из комиссионеров, тыча пальцем в бумаге. Девушка была в критическом состоянии. Любая задержка грозила летальным исходом, спокойно ответил я. Решение было принято не на эмоциях, а на основе данных. «У вас не было никакого права!» — вскинулась заведующая реанимации. «Вы подвергли риску репутацию клиники. Ее могли не спасти!» «Но мы спасли. Я посмотрел на нее прямо. И еще не все кончено». Виктор Олегович смотрел молча, постукивая пальцами по столу. Потом поднялся и подошел ближе. «Ты понимаешь, Илья, чем ты рисковал?» «Всем», — ответил я, не отводя взгляда. «И я бы сделал это снова». «Ради кого?» «Ради домработницы, которой ты даже не родственник». «Ради человека, которому больше никто не дал бы шанс». Тишина навалилась на кабинет, как мокрое одеяло. Потом кто-то откашлялся, и Виктор Олегович резко хлопнул ладонью по столу. «Достаточно! Я не собираюсь здесь устраивать цирк с конями. Ты...» — он ткнул пальцем в меня. «Уволен! С сегодняшнего дня! Сразу после оформления бумаг!» «Уже подготовлено, вы же знаете!» — сказал я и положил свою папку на стол. «Я знал, что так будет!» «Господи, ты сумасшедший!» — пробормотал он, будто ожидал, что я буду сопротивляться. «Ты знаешь, сколько ты потеряешь?» «Все!» — я кивнул. «Если бы это спасло еще одну такую, как она, я бы потерял еще больше!» Я вышел из кабинета с лицом каменного Будды. В коридоре ждали все. Громов, Романов, Стрельцов. Настоящие придурки. Мои придурки. «И чё?» — первым спросил Громов. «Уволен», — сказал я. «Ну, наконец-то!» — кивнул Романов. «А то сколько можно терпеть эту бюрократию?» «Мы с тобой, брат», — сказал Громов. «Всех нас не уволят. Мы войну прошли, и через такую хрень тоже пройдем». «Василиса?» — спросил Стрельцов. «Спит. Пока». Я замолчал, потому что с противным писком зазвенел в кармане телефон, а смарт-часы засветились, уведомляя о сообщении из реанимации. Она уже не спала. Я бросился в реанимацию, чуть не сбив медсестру с каталкой. Прямо на ходу стащил с крючка халат, натянул маску, забыл бахилы, но кого это волновало? Она лежала в полутени, бледная, но живая. Сердце у меня грохотало, как молот. И вот ее ресницы дрогнули. Я подался вперед. Медленно, осторожно. Как будто любое слово может ее испугать. «Василиса!» — выдохнул я. «Ты со мной, слышишь?» «Все хорошо». Она моргнула несколько раз. Потом перевела на меня взгляд. В глазах растерянность, оцепенение, недоверие. «Кто?» «Увы», — прошептала она. Я застыл. Звук капельницы, щелчки монитора, легкий писк датчиков — все вдруг оглохло. Я стоял посреди своей же реанимации, как чужой. «Это я», — сказал я хрипло. «Илья, все хорошо, ты в больнице, ты в безопасности». Она смотрела, будто впервые, как на незнакомца. Сердце мое сжалось. Это был не укол, это была ампутация. «Не уходите», — прошептала она. «Пожалуйста, я ничего не помню, но мне страшно». Я сел рядом, осторожно взял ее руку, сжал. «Я не уйду», — сказал я. «Ни за что». И впервые за все это время позволил себе дрожь. «Я ее не отпущу. Даже если она забудет меня навсегда, я все равно напомню. Я снова заставлю ее полюбить меня. С нуля, с первого взгляда, с первого глотка кофе. Сначала так, а там, как она скажет».